Глава 38. «А давайте выпьем!» «А давайте!» Елизавета подняла красивую хрустальную рюмку, наполненную до краёв бордовой жидкостью. Видимо, Тамара Павловна не знала этих самых краёв, наливая уже третью по счёту. Настойка была просто волшебная. Ветрова осознала это с первой рюмки, когда насыщенный ягодный вкус и аромат ударил по рецепторам, а потом обжёг язык и раскатился по гортани. «Да, выпить необходимо, тем более такой повод хороший. Участковый оказался жив. Вздрогнем, Ильич. Вздрогнем». Лиза повторила, выпила залпом. Ей вообще начинала нравиться вся эта ситуация. Всё лучше, чем быть в компании мерзкого Семенихина. «А у вас фамилия не Ульянов? Вы так похожи на Владимира Ильича Ленина. Мы проходили его на уроках истории». «Это радует. Это очень радует, милая барышня, что молодёжь ещё знает историю». «Ой, вы так забавно ещё картавите, как он. Он ведь картавил, да? Я не помню, я не слышала». Лиза икнула, подпёрла подбородок кулаком. Было хорошо. Совсем не смущало то, что она совершенно не знала этих людей. Что сидела в странном наряде, для которого не хватало лаптей и кокошника. Самсон стоял рядом на столе и разрывал пасть льву. Самсон был красавчиком. А вот Лиза скучала по великану. Было бы круто, если бы Егор что-нибудь разорвал Семенихину и его подручным, Сёме и Валере, за то, что они её обижали. «Чумная, ты в лесу-то что делала? Только не говори, что подснежники собирала, не поверю». «Их нет в этом лесу? Отцвели». Выдумывать что-то было лень. Мозг под таявшим желе растекался по черепной коробке. Лёгкое опьянение имело место быть, но плясать и петь караоке ещё не хотелось. «Сбежала от маньяка». Ветрова понизила голос. Почти легла грудью на стол, взяла солёный огурчик и смачно им хрустнула. «Так вкусно, очень. Вы сами их готовили?» «Сама. На солёненькое тянет. Давно?» «Солёненькое. Почему на него должно тянуть?» Лиза не поняла, о чём говорит женщина. А когда дошло наконец, то сморщилась. «Нет, нет, ничего такого нет. Жаль, Егорушке пора бы уже семью завести, деток. А то заперся на год в лесу и живёт отшельником. А ты, девка, ничего такая, дурная только. Но это с возрастом пройдёт». Мысли в голове Ветровой плясали от выпитого алкоголя. Но она живо так представила, что у них с великаном семья. Вокруг бегают дети, а она вдобавок ещё с пузом и ест солёные огурцы прямо из банки. Нет, нет. Лиза была не готова к пузу и детям. Это пусть сестрёнка рожает, плодит волчат. А ей этого не надо. Она ещё слишком молода. Нет, ничего такого, о чём вы подумали, нет. Просто огурцы вкусные. Лиза демонстративно доживала, улыбнулась женщине, но думать о том, что они имели с Егором незащищённый секс, от которого как раз появляются дети, не хотелось. «Так, говоришь, от маньяка сбежала?» «Да, чудные у молодёжи забавы нынче». «Девочки, а давайте ещё выпьем». Владимир Ильич сделал предложение, девочки согласились. Потом он произносил долгий тост, смысл которого Лиза потеряла уже в самом начале. Чокнулась со своими новыми знакомыми, не забыла и про Самсона со львом. Но как только Лиза опрокинула в себя алкоголь, зажмурилась, открыла глаза, то услышала, как где-то за спиной скрипнула дверь, и раздался знакомый голос. Сердце моментально ёкнуло в груди и часто забилось, подпрыгнула к горлу и ухнула вниз. «И где она?» «Там, с бабулей, выпивают». Егор широкими шагами, не разуваясь, хотя Тамара Павловна этого не любила, прошел в гостиную, остановился и посмотрел на собравшуюся за столом публику. Владимир Ильич, хозяйка дома и его дюймовочка в странном наряде, с распущенными волосами, с румянцем на щеках, умилительной улыбкой и пьяным блеском в голубых глазах. Решимости настрой устроить ей взбучку со всеми вытекающими последствиями сразу пропали. «Егорушка, как хорошо, что ты наконец пришел! А мы тут с Тамарой Павловной и Лениным выпиваем за здоровье воскресшего участкового. Я его в глаза не видела, но это не важно. Я так рада тебя видеть!» Лиза протянула руки, как ребенок, который хочет, чтобы его взяли на ручки и пожалели. «Вы зачем ее напоили?» «Мы? Она сама? И вообще, чего эта твоя девка шастает одна по лесу и несет непонятно что про маньяков? Я уже грешным делом подумала, что это ты у нас за него». «Я была не одна, а с Самсоном». «Каким еще Самсоном?» Хабаров напрягся. Еще соперников ему не хватало новых. «Был же Гоголь». «Гоголь? Какой Гоголь?» Тамара Павловна отказывалась уже что-то понимать. «А ты, паразит, где был? Я же сказала не шастать в поселок. Добром это не закончится». «Я не шастал, я просто гулял». Фёдор начал отмазываться, но вяло, понимая, что сейчас все внимание приковано не к нему, что радовало, а к Егору и его девушке. «А, это мой новый друг. Познакомься, Самсон». «Ты где так долго был? Я скучала». Лиза надула губки, Егор кашлянул. Всё-таки она была чертовски сексуальная даже в сарафане. Задержался немного, извини. «Пошли домой, поздно уже». «А вы почему не позвонили мне, Тамара Павловна? Я от вас не ожидал такого. Вы же видели Лизу у меня». «Ой, я откуда знаю, что она твоя? Мало ли какая там у тебя девка». Фёдор её нашёл в лесу, странную и чумную, а ещё грязную, не хуже тебя. Вы в одной канаве валялись?» Тамара Павловна, выражаясь языком своего внука, лепила отмазу, понимая, что надо было позвонить, сообщить, тем более девушка просила. А вот тревожить снова Егора не хотелось. Они и так уже достали его со своими проблемами. То Сахар Ильича, то Глафира с отёлом. Стыдно было, и женщина решила сама решить вопрос с неожиданной гостьей. «Что значит, мало ли какая? Так у тебя много девок было». Лиза напряглась. Мысли перестали плясать в пьяном танце и встали в агрессивную позу. «Не было никаких девок. Не слушай ее, Лиз. Пошли, хватит, нагостилась». «Нет, ты мне ответь. Что за девки у тебя были? У тебя там что в лесу? Приют заблудившихся девиц? И не успела остыть постель после одной, как там появилась другая? Появилась я?» Ветрову накрыла ревность. Вот не было такого никогда, даже думать не думала, что такое чувство может ее посетить. А тут как водой ледяной окатило. Даже алкоголь выветрился. И захотелось вцепиться в лицо великана ногтями и расцарапать его дикой кошкой. «Да чего ты начала? Не было никого, и никто ко мне не приходил». Хабаров начал оправдываться, понимая, что делать этого нельзя, что это вообще глупая ситуация, но начал. «Да? А вот я не уверена. Всё, кончай спектакль. Я ее бегаю, ищу по всему лесу, чуть топором народ не рублю, спасаю, а она мне сцены устраивает. Достала!» В три шага преодолел расстояние, схватил Лизу на руки, перекинул через плечо. Девушка успела только вскрикнуть. «Самсон! Я не могу его оставить!» «Чёрт!» Егор вернулся, взял со стола Самсона, пошел на выход. Вышел на улицу, направился к своему дому через лес. Надо было срочно сбросить пар и наказать дюймовочку. Отшлёпать ее за эту сцену беспочвенной ревности, а потом уже начать наказывать иначе. Шли довольно долго. Первое время Лиза сопротивлялась, быстро устала, расслабилась. Ее стало укачивать. Неприлично будет, если ее сейчас вырвет настойкой и солеными огурцами, а они точно уже просились наружу. «Егор, Егор, стой, отпусти!» Хабаров остановился, поставил девушку на землю. Лиза вцепилась в его руки и, стараясь сфокусировать взгляд, уставилась на мужчину. «У тебя такие красивые глаза. Капец, какие красивые!» Глубоко задышала, облизала пересохшие губы. «А вот это ты зря, дюймовочка!» Егор не стал больше ждать. Дернул девушку на себя, накрыл ее губы своими, чувствуя привкус ягод вперемешку с соленьями. Но даже так поцелуй был сладким и возбуждающим.